сопротивление воздуха. В предыдущей песне лирическая героиня, прося гусей перенести ее в родной город, восклицает: «Я лучше разобьюсь в дороге, чем вернусь сюда». Трек «Сопротивление воздуха» развивает эту мысль и закрывает первый блок альбома, который я условно называю «Прерванный полет». «Voyager 1», «Выход в город», «Миокард», «Сельма Лагерлёв» и композиция, которую вам сейчас предстоит услышать, объединены этой красной нитью, темой полета, в котором что-то пошло не так. В инструментальной части трека я постоянно играю с ритмом и тактовым размером, чтобы подчеркнуть ощущение неконтролируемого падения с огромной высоты и передать чувство отсутствия точки опоры. Думаю, в наши тревожные времена многие окажутся способны разделить это психологическое состояние с лирическим героем.